Вы, конечно, тут же мне скажете о том, что с моей стороны это было подло, а я скажу, что все правильно. Все это управление знало о том, что я ухожу. Я дорабатывал две несчастных недели и пытался научить этого идиота правильной работе с данными. Я имею в виду того идиотика, который меня потом заменял. Но по-другому я его не назову. Человек амеба. Он просто сидит с несчастным лицом и удивляется тому, что оказывается нужно работать, чтобы получать хорошую зарплату и премию. Кстати, благодаря именно его подсказкам руководство начало в последнее время мне премию урезать, так как тоже начало считать, что я ее не заслуживаю. Поэтому я не сильно горевал, когда оттуда ушел. Так вот, все это управление, все эти женщины, которые сидели у меня на шее как пиявки, знали о том, что я ухожу. Но ни одна из них не подумала подойти ко мне и поинтересоваться тем, как вообще появляются эти цифры. Ни одна из них не додумалась хотя бы попытаться у меня узнать, каким образом формируются эти отчеты. Видимо, они рассчитывали на то, что этот самый красавец, севший на мое место и рассчитывающий на огромные заработки, будет делать все точно так же, как делал я. Но проблема-то была в том, что эти все отчеты я делал именно из-за того, чтобы они не мешались. Мне было проще сделать для них этот отчет, чтобы они не стояли у меня над душой и не лезли в мою машину, где имелись все эти данные. Понимаете, в чем был весь казус ситуации? Я не обязан был делать для них все это, но я делал все это, чтобы ускорить свою собственную работу. А его я учил именно своей работе, а не тому, что они должны делать. Он-то и мою работу не усвоил как следует за эти две недели. А если бы я ему еще и начал сваливать те потоки информации, которые касались их отчетов, то скорее всего этот человек просто сошел бы с ума. Так вот, когда меня не стало на этом рабочем месте, эти красотки естественно пришли с требованием предоставить им информацию. А тот красавец удивленно на них посмотрел, проверил список работы, которую своей подписью подтвердил вышестоящий начальник, и просто послал их вдаль пешим эротическим маршрутом. Естественно, что они попробовали жаловаться. Но как ты будешь жаловаться на человека, который не обязан делать за тебя твою работу? Вот в этом и была основная ловушка. Столкнувшись с этим фактом, они просто растерялись. И в конце концов сами проговорились о том, что на самом деле все эти отчеты и всю эту информацию для них делал я. И вот тут как раз и была та самая каверза, которую они сами себе подстроили. Когда начальник узнал о том, что он, оказывается, дает им премию просто ни за что, он был вне себя от бешенства. Ведь они так старательно делали усталые лица к концу рабочего дня, когда приносили ему эти отчеты, что он действительно верил в то, что они себе голову сломали над этими цифрами. А оказалось все гораздо проще. В конце концов, насколько мне было известно, начальник начал всех проверять и выявил еще нескольких особей, которые даже знать не знают смысла своей работы. Так вот, к чему я все это рассказываю, а именно к тому, что в данной ситуации надо уметь учиться. Архи умеют учиться, они это уже всем продемонстрировали. А вот представители Содружества за эти годы очень сильно стали зависеть от баз знаний, которые изучают. Ради интереса я проверил базы знаний, касающиеся корпорации нейросеть. Так вот, если вам интересно, то я скажу, да, поколения технологий постепенно развиваются, но базы знаний прекратили свой рост. Типичный пример ясен как божий день. Если практически в самом начале, когда Содружество было создано, после окончилась первая война с архами, базы знаний любого направления, особенно технического или технологического, а может даже инженерного, получали доработки и различные патчи с корректировками и увеличением объема информации, буквально каждые полгода. Сейчас же, базы знаний изменяются только тогда, когда появляется новое поколение технологий. Вам все это о чем-то говорит? Может, вам ни о чем это и не говорит, но мне говорит о многом. В первую очередь о том, что разумные на территории Содружества перестали экспериментировать и пытаться узнать что-то новое самостоятельно. У самих архов такого быть не может в принципе, так как каждый астероид, улей, это по сути небольшой рой. И вот этот небольшой рой развивается с увеличением своей численности. А когда разум развивается, то он начинает искать дополнительные потоки информации. Исходя из этого, я понимаю тот факт, что такой противник достоин внимания. Он может мыслить не шаблонно. Кто-то скажет, что это не так, я же отвечу уже имеющимся у меня примером. Та же самая атака астероида, улья из астероидного пояса. Почему он сразу оттуда не вышел и не атаковал Кондор? Когда мой корабль атаковали три астероида, Улья, которые заходили как раз с той стороны. Кстати, я догадался о том, почему они были в тот момент именно там. Вся проблема была в том, что это были загонщики. Эти астероиды, Ульи, были от 3 до 5 километров в диаметре. Они окружали астероидное поле, чтобы не дать сбежать тем, кто там затаился. И в этот момент, когда мы вошли в эту звездную систему, оказались фактически у нас в тылу. Кондор вышел немного дальше мобильной базы Федерации Неви, и они оказались прямо передо мной. Мне даже не нужны были показания сенсорных комплексов, чтобы их увидеть. А вот у мобильной базы возникли бы огромные проблемы, потому что они были фактически у нее за кормой. Астероид Улей, который уже был в астероидном поле, не стал атаковать меня или мобильную базу, когда эти три астероида Улья, загонщики, пошли в атаку. Он ждал и едва не дождался своего победного часа. Давайте представим себе картину, что мой корабль был бы, к примеру, типичным корабликом Содружества, чем-то вроде дредноута. Выходит этот астероид Улей у Кондора за спиной. И какая будет моя реакция? Я начинаю медленно разворачивать свой корабль главным калибром в сторону этого противника. У меня на борту есть хорошее силовое поле. Хорошо, но у меня нет той самой зенитной пушки, которая разрушает плазменные сгустки. И нет никаких модификаций для моего корабля, которые позволяют ему быстро маневрировать. Какой будет результат? А результат будет весьма предсказуемый. Этот корабль жуков, заходя с кормы, тремя залпами своих сверхбольших плазменных орудий сбивает Кондору силовое поле и повреждает основной двигатель, не давая ему возможности активно маневрировать или даже попытаться вырваться из этой ловушки. После чего спокойно прожигает сквозь мой корабль дорогу в сторону мобильной базы Федерации, которая также является неповоротливой и медленной. Учитывая тот факт, что Кондор находится с этой стороны, мобильная база не ожидает с этой позиции вражеской атаки и заметит ее слишком поздно. Попытка сманеврировать приведет к тому же самому результату. Во-первых, мобильная база перестанет вести активный огонь по кораблям противника, которые пытаются идти на него с передней полусферы, так как ей надо развернуться и разбить того врага, который окопался у нее за спиной. А пушки такого гиганта заряжаются не сильно быстро, то есть, приблизившись к мобильной базе, этот корабль, даже если не сможет пробить ее защиту, то отвлечет, что в результате позволит другим кораблям архов приблизиться с другой позиции. И, как окончательный результат, судьба мобильной базы Федерации будет предрешена. Какое бы силовое поле у нее не было, этот корабль ничего не сделает против одновременной атаки сразу двух, а то и трех астероидов, Ульев. Я уже молчу про ее крейсера поддержки. Их просто в клочья разорвут средние корабли архов. Еще какие-то факты вам нужны? Для архов это нестандартное мышление, но оно было явно налицо. Добавим сюда еще и тот астероид Улей, который затаился в астероидном поле и ждал возможности для атаки. Он не высовывался оттуда, пока я его сам не нашел. А как я его нашел? Все просто. Два астероида Улей атаковали Кондор единой группой. Да, этот астероид Улей, оставшийся в укрытии, не использовал всю свою москитную группу. Видимо, его жук, тактик, заранее подозревал, что в данном случае это всего лишь отвлекающий фактор. Однако, я уже после битвы узнал о том, что оба адмирала даже не подозревали о возможном коварстве архов. Они даже не думали о том, что кто-то из архов мог бы поступить подобным образом. Более того, они были уверены в том, что эта группа базировалась именно на том астероиде, Улье, который я все-таки сбил последним. А значит, просто не стали бы никого искать в астероидном поле. Вот вам и факт, который играл против бойцов Содружества. Если бы этот астероид, Улей, затаившись в астероидном поле, выждал нужного ему момента, то атака в спину той же самой мобильной базе, когда поблизости от нее нет ни одного корабля поддержки, закончилась бы очень плохо для этого корабля. Также этот астероид, Улей, мог бы сделать еще кое-что. Дело в том, что когда наша группа разгоняется, чтобы уйти в гиперпространство, первыми уходят более легкие корабли, а более тяжелые – последними. Но масса или класс гипердвигателя в данном случае играют свою роль. Как я уже говорил, в гиперпространстве есть определенный процесс сдавления. Скорее всего, как я понял, гиперпространство как бы сдавливает этот своеобразный пузырь поля вокруг корабля, благодаря чему тот и развивает скорость большую скорости света. Знаете, что будет, если вы, например, попытаетесь сжать в руках скользкий натертый мылом шарик, он выскочит у вас из рук. Вот и тут возможно было так же, потому что на большой корабль гиперпространство действовало с большим давлением, и он еще быстрее проскакивал это пространство, которое малые и средние корабли проходили медленнее. Учитывая объем каверны в гиперпространстве, которую создавало устройство двигателя мобильной базы Кондора, можно было сразу понять, что мы окажемся в звездной системе, выбранной как цель, гораздо быстрее других кораблей, которые ушли в гиперпространство даже раньше нас. Так вот, о чем я хочу сказать. Представьте себе картину. Наша эскадра разгоняется в сторону выхода из гиперпространства, и все корабли начинают уходить один за другим из этой звездной системы в сторону зоны, где наверняка есть архи. Все предсказуемо и понятно. Мобильная база разгоняется последней, так как по сути ей спешить некуда. Она все равно окажется на нужном месте раньше остальных кораблей. В этот момент, когда мобильная база уже фактически заканчивает свой разгон и осталась в этой звездной системе одна, вдруг выясняется, что сзади нее и астероидного поля выходит астероид Ульярхов. Какая, по вашему мнению, будет реакция у капитана мобильной базы? Он прекратит разгон и развернет мобильную базу, чтобы уничтожить противника. Потом, учитывая возможную угрозу нахождения в астероидном поле астероидов Ульев, с этого большого корабля пошлют все имеющие москиты на поиск всех возможных угроз. И не найдя их, капитан снова начнет разгон в сторону другой звездной системы. Все правильно и логично, но при этом шаблонно. А про все эти шаблоны сами архи наверняка уже знают. Вы мне тут же скажете, что не понимаете причины для подобных действий со стороны одинокого астероида Улья. Чего он этим добьется? Ну, уничтожат его. А что дальше? А вот тут вы ошибаетесь. Смотрите, что происходит в результате его таких опрометчивых, по вашему мнению, действий. И важно, совсем не то, что происходит здесь, в этой звездной системе, а важно то, что будет приходить в другой звездной системе. Для начала отметьте тот факт, что мобильная база туда не придет первой. Первыми туда придут какие-нибудь линкоры, которые по сравнению с ней проигрывают по мощности боевого залпа и тому подобным нюансам. В результате архи успеют среагировать, подтянут силы к этой точке выхода из гиперпространства, и начнется просто избиение этого флота. Мало того, все корабли, входящие в эту звездную систему, будут видеть то, что мобильной базы там нет. И вы можете мне сказать о том, какая первая мысль будет у этих капитанов, отправленных фактически на заклание? Они явно подумают о том, что мобильная база уже была уничтожена. И это будет вполне понятно. Ведь все они прекрасно понимают, что не справится с противником, который легко и просто уничтожил мобильную базу. Да, мобильная база разберется с этим одиноким астероидом Ульем, потеряет несколько дней на то, чтобы снова начать разгонный переход, и за это время перехода она хотя бы часть потерянного времени сможет наверстать в гиперпространстве. Но от ее флота сопровождения не останется ни одного корабля, и в результате, войдя в ту звездную систему, она окажется в самой гуще вражеских кораблей, в гордом одиночестве, и ее судьба тоже будет предрешена. Так что я даже не удивлюсь, если в таком противостоянии архи не потеряют ни одного астероида Улья в той звездной системе. Вот вам и результативность со стороны одного небольшого по меркам содружества астероида Улья. Более того, определив то самое направление, откуда пришла эта экспедиционная группа, архи тут же отправит в данную звездную систему усиленную боевую группу астероидов Ульев, и все наши труды будут просто уничтожены. Конечно, вы тут заявите мне о том, что я, возможно, слишком превозношу этих насекомых, которые вообще-то всем содружеством признаются как какие-то дикие существа. В том-то и дело, я таковыми их не считаю. Достаточно учитывать тот факт, что эти, так называемые недоразвитые насекомые, действительно старательно учились, и поэтому недооценивать их могло быть опасно. Также, подумайте вот еще о чем. Эти насекомые до сих пор, несмотря на ваше предвзятое к ним отношение, спустя даже такой большой срок после первой войны с ними, вернулись и устроили тотальный террор. Вам этого мало? А вот я бы не недооценивал бы их на вашем месте, только по той причине, что они действительно достойны внимания, упрямые и многочисленные, готовые на все, чтобы достичь нужных им целей. И я не побоюсь в очередной раз повториться. Они умеют учиться. Причем явно делают это добровольно и с большой радостью. чего нельзя сказать про жителей Содружества. Эти разумные все новое воспринимают в штыки, так как считают, что новые вещи любого направления всего лишь никому не нужный бред или мусор. И только когда их тыкаешь носом в дерьмо, в которое они попадают благодаря такому предвзятому отношению, только тогда есть хоть какой-то шанс их чему-то научить. Однако, даже здесь работает их та самая известная зашоренность и шаблонность. Типичный пример – военные. Вы помните, что случилось в прошлой звездной системе, когда погиб линкор Федерации по глупости своего капитана? Ведь я тогда им буквально на пальцах все объяснил. Объяснил их ошибки и глупость поступков. А какой был результат? Они пошли и нажаловались на меня адмиралам в том, что я посмел указывать им, военным Содружества, что и как им нужно делать. И если бы сами адмиралы уже не были на моей стороне, только из-за того, что они считают, будто бы у меня изучены сверхуровневые базы знаний, стратегии и тактики, то еще неизвестно, чем бы закончилось это никому не нужное столкновение. А так, адмиралы приняли меня фактически в свой круг общения. И если даже адмиралы ко мне прислушиваются, то кто такие простые капитаны, чтобы на меня повышать голос? Опять же, та самая шаблонность. Хотя все то, что я им говорил, это элементарные логические вещи, которые можно было понять всего лишь подумав своей головой, а не разыскивая подсказки в базах знаний, которые тебе подсовывает твоя нейросеть. Многие из вас, конечно, могли бы задаться вопросом о том, почему я так легко могу превратить любого разумного в так называемого зомби, который мне подчиняется и работает на благо моей корпорации, и меня лично. А все просто, я уже это объяснял, но объясню еще раз. Во всем виноваты приоритеты логического ядра нейросети. Я просто ставлю эти приоритеты. Когда разумные начинают в чем-то сомневаться, то тут же срабатывает шаблонность мышления. Они начинают искать ответы в базах знаний, которые в себе содержит и обрабатывает нейросеть, а она их обрабатывает именно по учету приоритетов. Вот же загадочка. Стоит несколько раз ей подсунуть такому разумному приоритет, прямо указывающий на необходимость прямого и беспрекословного подчинения мне, и все. Такой разумный даже не поддает сомнению факт того, что ему обязательно надо подчиняться, и даже не пытается размышлять над тем, а почему вдруг он стал так думать. Я столкнулся с этим фактом, когда изучал базы знаний языков на базе древних. Помните такой момент, когда у меня начало проявляться излишняя паранойя, когда я начал подозревать всех и все в предательстве? Я уже тогда почувствовал опасность того, что на меня влияют эти самые базы знаний. Да, это паранойя. Да, я научился ее использовать в свою пользу, но я пытаюсь все те знания, которые получаю, накладывать на призму своего собственного жизненного опыта и сравнивать с тем, что я тут вижу. Результат налицо. Взять хотя бы те самые модифицированные тоннельные орудия. Сотни лет ученые Федерации бьются над тем, как бы сделать так, чтобы наряды в этих тоннельных орудиях можно было бы использовать с какой-либо начинкой, но у них ничего не получается. А знаете почему? Опять в дело вступает та же самая шаблонность. В базах знаний есть информация о том, что электромагнитные поля влияют на содержимое снаряда. Есть. В базах знаний есть тот факт, что снаряд в таком тоннельном орудии разгоняется сильными рывками, что не даст возможность использовать взрывчатку вроде того же Гаксия. Есть. Значит, все. Все эти мысли и идеи просто нельзя использовать. Все. А попытаться дополнительно экранировать электронику, находящуюся внутри такого снаряда, чтобы было вроде что-то системы наведения, попытаться как-то сделать разгон в таком орудии более плавным, чтобы снаряды не разгонялись такими дикими рывками, попробовать разработать другой вид взрывчатки, не такой чувствительный, как Гаксий, нет. Зачем? Вот вам и та самая шаблонность. Я же уже разработал орудия, которые разгоняли снаряд в своем стволе столь плавно, что начинка даже из того же нестабильного Гаксия не детонировала меня во время разгона снаряда, что позволяло стрелять довольно опасными предметами вроде капсулы с Гаксием. Я также сделал так, что мой снаряд мог быть управляемым, ввиду того, что такой снаряд был экранирован дополнительными экранами от электромагнитных полей. Я молчу о том, что я уже додумался сделать разделяющиеся боеприпасы, которые получали сверхскорость при выстреле, а потом добавляли к ней еще и свою скорость, когда снаряд разделялся и выпускал наружу, к примеру, те самые сверхтяжелые или тяжелые противокорабельные торпеды Конфедерации Делус. У меня даже торпеды третьего поколения этого государства, которые сейчас стали уже появляться в свободной продаже, разгоняли до такой степени, что их перехватить было невозможно. По сути, это было оружие, которое может нанести противнику очень серьезный урон. Но я его, правда, еще не использовал. Кстати, надо будет попробовать в следующей звездной системе. Однако, сейчас речь шла даже не об этом. Речь о том, что жители Содружества категорически не пытаются думать своей головой, и это когда-нибудь их заведет в могилу. Моя результативность их просто шокировала. И почему-то некоторые из них, кто знал о наличии у меня импланта древних, теперь уже начинали задумываться о том, что именно этот имплант на меня так влияет. А вот тут вы ошибаетесь. Имплант на меня именно так не влиял. Да, он позволял изучать новые базы знаний без особого напряжения. Он позволял мне обрабатывать огромные массивы информации. Но вот эти все идеи в отношении оружия, в отношении того же турболазера, в отношении, к примеру, охоты на скрывшихся в астероидном поле архов. Это все обычная логика и собственное мышление, чего жители Содружества, судя по всему, уже давно были лишены. Кстати, немного подумав по поводу испытания новых видов вооружения, я решил, что мне все-таки надо как-нибудь проверить подобное на территории следующей звездной системы. Но учитывая тот факт, что мобильная база может оказаться в этой звездной системе раньше меня, и тогда ни о каких испытаниях и речи быть не может, ввиду того, что тут же возникнет множество ненужных вопросов в отношении таких необычных снарядов, которые использую я. Поэтому я решил, что надо опять использовать немножко антиматерии. По моим расчетам, для этого могло понадобиться где-то около 0,01 миллиграмма этого вещества. Тогда Кондор войдет в нужную звездную систему раньше мобильной базы и сможет сделать хотя бы несколько выстрелов без контроля со стороны военных федераций НИВИ. И я буду иметь возможность хотя бы понять, как действуют мои снаряды в данном случае. При этом, конечно, могут возникнуть вопросы по поводу того, каким образом Кондор оказался в той звездной системе быстрее, чем мобильная база Федерации. Но этот вопрос можно легко и просто списать на загадки гиперпространства. Остальное сейчас не так важно, как все же то, что у меня будет возможность проверить подобное оружие в боевых условиях. А это важный фактор, про который забывать не стоит. Поэтому мне лучше заранее думать о том, что может произойти впоследствии. Конечно, кто-нибудь тут же постарается намекнуть мне на тот факт, то в таком положении я могу слишком сильно рисковать, ведь мой корабль может войти в ту звездную систему в полном одиночестве. Но давайте начнем с того, что Кондор имел полную информацию, а значит, и заранее имеет возможность правильно рассчитать время выхода в звездную систему. Вы мне не поверите, но этот кластер, который я использовал от рейдера механоидов, действительно был уникальным. Он мог рассчитать подобную разницу во времени на основе имеющихся факторов до минуты. Поэтому у меня и существовал шанс того, что я выйду в ту звездную систему не намного раньше мобильной базы. При всем этом, этот гигант, войдя в нужную звездную систему вслед за Кондором, сразу же получит от него телеметрию и наведение на цели в виде кораблей противника. Так что у меня есть шанс сделать все быстро и эффективно. Главное в этом случае не ошибиться. Конечно, кто-нибудь тут же спросит меня о том, чего я хочу таким образом достичь. А вот тут как раз все просто. В данной ситуации, когда мой корабль войдет в эту звездную систему, и я смогу проверить стрельбу моими специальными снарядами, у меня есть шанс одним выстрелом попробовать вывести из строя астероид, улей врага. Я хотел проверить, как те же самые сверхтяжелые противокорабельные торпеды могут бороться с астероидами, ульями. Дело в том, что я слышал высказывание того самого капитана тяжелого ударного линкора Конфедерации Дилус, который заявил, что ему хватило бы 2-3 торпед, чтобы развалить любой астероид, улей. Если это так, то я должен проверить данную информацию. Это очень важный фактор, про который забывать не стоит. Поэтому я старательно рассчитывал скорость передвижения Кондора, пока адмиралы решали вопрос с переходом в новую звездную систему. К тому же, я получил уведомление со своеобразной благодарностью со стороны адмирала Федерации НИВИ, который явно был не сильно доволен каверзами со стороны аграфов. Кто-то, конечно, тут же может заявить о том, что я ошибаюсь. Не стоит сразу подозревать разумных в предательстве, если возможно подобного случая и не было. Дело в том, что я с таким вопросом даже и спорить не буду, ввиду того фактора, что в первую очередь стоит понимать главный нюанс, и этот самый нюанс как раз напрямую касается возможных потенциальных проблем Федерации НИВИ в отношении империи Аграф. Так у них есть хоть какой-то рычаг давления, а тот факт, что адмирал Лирнлорут получил его в свои руки, говорит о моей лояльности. Ведь, к примеру, я мог бы попытаться подмять под себя эту возможность и получить даже благодарность от этого самого великого дома империи. Аграф, сейчас же ситуация обстоит далеко не так радужно, как этого хотели бы аграфы, и благодаря этому у меня есть возможность действовать. Причем действовать при поддержке этого старого Слакса, так как он явно будет теперь ко мне прислушиваться, особенно учитывая мою помощь. Спустя некоторое время решение про дальнейшие движения нашей боевой группы все-таки было принято, и мы двинулись в одну из звездных систем, где по идее должны были дождаться появления другой штурмовой группы, идущей тем же маршрутом. Конечно, кто-нибудь тут же скажет, что с учетом наших возможностей, мы наверняка их опережаем. Возможно, я в этом вопросе даже сомневаться не буду, но давайте этот нюанс обдумаем немного с другой точки зрения. У них же там все-таки две мобильных базы, уже только поэтому я не стал бы недооценивать возможности так называемых потенциальных соседей. Так что, нам теперь нужно дойти до той звездной системы и дождаться идущих фактически параллельным курсом военных федераций Невеи и Республики Хагдан. После того, как все было согласовано, наши корабли медленно начали разгоняться в указанном направлении, где мы могли получить как поддержку, так и своеобразную оплеуху. Все зависит от того, насколько эффективно двигалась соседняя группа кораблей, ведь этого фактора мы не знаем, так что уже только из-за этого следует с осторожностью воспринимать потенциального противника. Согласно моему плану, Кондор во время разгона получил в двигатель порцию антиматерии, и я буквально почувствовал то, как внутри моего корабля загудела энергия. Хорошо, что я не сам рассчитывал эту дозу. Честно говоря, мне не хотелось бы ошибиться в этом вопросе. Главное было сделать все правильно. Дело в том, что если вовремя не дать кораблю создать эту каверну в гиперпространстве, то гипердвигатель может просто расплавиться. Поэтому подобную добавку антиматерии производили уже практически перед самим прыжком. Так что все было в порядке. Кондор исчез в гиперпространстве согласно моего плана вслед за мобильной базой Федерации. Корабли нашей эскадры уже практически все были в гиперпространстве. Так что, мы должны были их сейчас обогнать. Я не знаю того, почему, возможно именно количество энергии в этом самом поле, создающем эту самую каверну, и дает возможность кораблю двигаться быстрее, выступая в данном случае как своеобразный вазелин. Я, конечно, не знаю того, у кого какие ассоциации с этим словом возникнут. Но скажу одно, я знаю, что вазелин используют для того, чтобы, к примеру, снять кольцо с пальца, которое одето не по размеру. Очень часто, кстати, это происходит с женщинами. Вот увидели они красивое кольцо, попробовали его одеть на свой пальчик. Оказалось, что колечко меньше. Ну, отложите его в сторону. Так нет же, будут пытаться натянуть на палец. Натянули. Молодцы, а снимать вы его как будете? И вот тут возникает большая проблема. Часто в данном случае помогает именно вазелин. Смазывается палец, и по скользящей поверхности кольцо можно снять. А иногда в таких случаях помогает обыкновенная нитка. Кто не знает, могу подсказать. Один конец нитки продевается под кольцо, которое по дурости надето на неподходящий по размеру палец. И даже не важно, что это за кольцо, пластик или металл. Второй конец нити надо плотно наматывать как раз под самое кольцо на тот сустав, через который оно не проходит. Наматывать довольно туго приходится. Вреда организму не будет, потому что это кратковременное воздействие. Намотали? Вы можете намотать эту нитку вплоть до конца пальца. Главное, чтобы было туго и плотно. После чего, начинаете тянуть за тот конец нитки, который продет под кольцо на другую сторону. Нитка будет вращаться вокруг пальца, потому что она разматывается, но при этом, вращаясь, эта самая нитка сдвигает кольцо по поверхности намотанной нити, что дает возможность снять кольцо с пальца, даже без какого-либо подсолнечного масла и вазелина. Это так, наука на будущее. Просто некоторые люди, столкнувшись с такой проблемой, не находят ничего другого, как хвататься за какие-нибудь кусачки, ножовки и тому подобное оборудование. Но проблема в данной ситуации возникает в другом. Во-первых, если это у вас одето какое-то ценное украшение, то вы его повредите. Нет, конечно, может кто-то предложит откусить кусачками палец, на котором это кольцо застряло. Но это уже на суд тех самых умников, которые додумались одеть такое кольцо на палец вообще. Во-вторых, во время этой процедуры очень легко повредить саму конечность. Я имею в виду палец. Ножовкой или кусачками можно порезать, или надкусить кожу. И это самый безобидный вариант, а то и сделать что-то более болезненное. Поэтому никогда не забывайте про вариант с вазелином и нитками. Конечно, кто-то тут же начнет смеяться. Я не спорю. У каждого свои эротические фантазии в отношении этого вещества. Может быть, у него в семье так принято, я же этого не знаю. Например, перед тем, как я попал в мир содружества, в моей родной стране пошла какая-то идиотская тенденция. Ну, например, женщины яростно начали колоть себе тот самый ботокс. Как бы ни натягивал я это на свою голову, такого просто не понимал. Тебе дана от природы твоя внешность. Так зачем ее менять? Ну, хотите вы сделать себе более пухлые губы? Делайте. Но проблема в том, что многие просто не знают о том, что такое положение губы, которое раздуто закачанным внутрь веществом, не всегда выглядит красиво. Особенно в их случае. В результате эти женщины сами себя уродуют, а потом не знают, что делать. Самый простой способ проверить, пойдут ли вам такие распухшие губы или нет, я могу подсказать. Хотите? Элементарно все делается. И очень даже дешево. У одного моего знакомого был такой вариант. Жена захотела сделать себе ботокс. Видите ли, у нее какая-то подружка себе сделала, и теперь от мужиков отбоя нет. Самое интересное было в том, что это говорила замужняя женщина, у которой было трое детей. Задумайтесь над этим вопросом, но не это сейчас важно. Она так старательно выносила мозг своему мужу, что тот уже не знал, куда деваться. В конце концов, когда мы с ним на эту тему разговаривали, я вдруг вспомнил один случай из своего детства и посоветовал ему продемонстрировать его жене факт того, что распухшие губы не всегда хорошо подходят к внешности человека. Возможно, кто-то тут же подумал о том, что я предложил со всей дури ударить ей по лицу. Кстати, это была его мысль, когда я ему предложил естественный способ увеличения пухлости губ. Я долго тогда смеялся, но это был горький смех. Вы только представьте себе то, как она его довела, что он был согласен даже поднять на нее руку. Нет, я предложил ему другое решение вопроса. Я предложил ему пойти и на рынке купить стручковый красный острый перец. Есть даже такой перец, который называется огонек. Он еще более жгучий. Так вот, в чем был смысл замысла? Берется этот перец, выдавливается из него капелька сока на палец, на указательный. И вот этой самой капелькой сока ты прикасаешься к губам девушки, которая хочет увидеть себя с распухшими губами. Все. Пара часов ботокса домашнего разлива ей гарантирована. А если она еще и облизнет в этот момент губы, то вы услышите еще и шепелявую арию какого-нибудь умирающего лебедя. Но не это сейчас важно. Когда она увидела себя с распухшими губами в зеркале, то передумала. Самое интересное было потом, когда про тот самый интерес мужиков к девушке с ботоксом узнал муж той красотки, подруги. В дополнение к ботоксу в губах она получила еще и домашние тени под глазами, когда он ее застукал во время общения с очередным ухажером. Но не в этом было дело. Проблема была в том, что у нее пошли какие-то проблемы. Проблемы с губами. Их в конце концов потом пришлось оперировать. И вполне естественным было то, что в данной ситуации все ее подружки задумались о том, стоит ли это делать. Но вы сами немножко подумайте, тут иногда укол в задницу тебе сделают не очень правильно, так ты потом ходишь и ягодицы не чувствуешь, а тут тебе в губу шприцом накачивают какую-то гадость. Причем, ты даже не знаешь того, что внутри этой гадости. Так как перед этими процедурами такие врачи обычно уговаривают пациента, в качестве всего лишь меры успокоения, подписать какой-то там договор. Но в этом договоре указано о том, что они ответственности за результат операции не несут. В большинстве случаев так и происходит. Никто не спорит. Есть высококлассные клиники, где есть профессиональные врачи, которые используют самое продвинутое технологическое оборудование и дорогие материалы. Только вы в первую очередь сложите все эти факторы и посмотрите на сумму за операцию, которая получается в результате. Увидели? Ужаснулись? И какой будет результат? А результат будет простой. Как говорил мой знакомый, простой как сибирский валенок. Увидев такие расценки, разумные пойдут в полупрофессиональные клиники, где сидят врачи такие же полупрофессионалы, которые используют материалы, не прошедшие никаких проверок и исследований, и наделают таких дел, что вы потом выплатите гораздо больше денег за то, чтобы хоть как-то убрать последствия этой глупости. Кстати, тот же мой знакомый, который часто говорил про сибирский валенок, говорил еще одну интересную фразу. Может, кому-то будет интересно, он говорил: «Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи». Так как дешевая вещь не всегда обозначает качество, хотя бы примерно приближенное к качеству дорогой вещи, действительно изготовленной профессионалами. И тут идет то же самое. Медицинские услуги в последнее время, в моем родном мире, действительно стали очень дорогой вещью. Это в Советском Союзе случилось несчастье с ребенком, в результате которой ему отрезало обе ноги. Через полчаса медицинский самолет из Москвы за ребенком полетел. Привезли в Москву. Сделали сложнейшую операцию. Ребенок жив-здоров и бегает на своих ножках. И никто не собирал никаких денег, никто не объявлял какого-то тендера, и вообще не теряли времени. В тот момент было важно само спасение ребенка. И, заметьте, факт этого случая есть. Даже можно найти где-то фамилию врача, который делал эту операцию, сложнейшую, по возвращению ребенку отрезанных конечностей. А, например, тот же Аэрофлот, который гонял этот самолет, даже не вспоминает об этом случае. Тем самым летчикам, которые сделали свою рутинную работу, вовремя долетев до места, доставив ребенка на операционный стол, и фактически спасли ему ноги, тоже никто орденов не вручал. Это считалось нормой. А сейчас что? Чудо. Мужик спас из реки собственную собаку. Он герой. По всем новостям его будут показывать. Давайте зададимся другим вопросом. А какого, извиняюсь за выражение, полового органа, эта собака вдруг оказалась сначала в этом парке, где бегают дети, без намордника и поводка, а потом уже и в самой реке, где в этот момент был ее хозяин? Вы, может быть, и не знаете, но в последнее время в моей родной стране возникло очень много конфликтов именно с хозяевами собак, а в Советском Союзе этого не было. Знаете, почему? Да потому, что согласно старых законов, которые, кстати, так и перешли по умолчанию в законодательство большинства стран постсоветского пространства, хозяин собаки несет ответственность за ее действия. Но про эти законы мало кто вспоминает. Хотя в той же Европе владение собакой той же самой охранной или бойцовской породы считается равносильным владению огнестрельным оружием. Никогда не задумывались об этом? Если там, в Европе, хоть какая-нибудь собака набросится на того же ребенка, как часто происходит в моей родной стране, хозяин собаки тут же попадает под следствие из-за попытки умышленного убийства. И его никто не спрашивает, контролировал он в тот момент свою собаку, или же нет. Собака его, он за нее и отвечает. А у нас что? Некоторые хозяева выпускают свою собаку во двор, а сами стоят на балконе, курят. Наблюдая за тем, как собака бесится во дворе, срет где попало, и гоняет детей и соседей. А потом, когда случается что-нибудь, они начинают тут же взвывать к зеленым, тем самым защитникам природы. Самое интересное было в том, что я как-то столкнулся с этими умниками. Речь тогда шла о бродячих собаках, которые сбились в стаю и в том районе, где я проживал, старательно нападали на людей, разрывали сумки с продуктами, кусали. Такое иногда бывает, всего лишь по той причине, что собакам жрать хочется, а вожаком стаи стала собака, которая людей не боится. Вот и все. Эти зеленые кричали о том, что эти собачки бедные и обделенные по жизни человеческой лаской. Когда я встретил такого активиста, я просто выслушал от него весь этот душераздирающий вой о несчастных животных, после чего просто предложил ему забрать этих собак себе домой. А что, если он так любит этих животных, то пусть заботится о них, пусть сделает у себя дома приют для этих потерявших все границы существ, которые уже начали на людей нападать. Пусть он, как защитник этих животных, оплатит лечение тем людям, которых они искусали. Просто тогда поднимался как раз вопрос о том, что этих собак надо было ликвидировать, так как они действительно начали представлять угрозу для местных жителей. Когда я ему предложил подобное, то он тут же взорвался яростными криками. Ведь он хотел как лучше. Он боролся за животных, которых обидели люди. Но вот же загадка. Этот защитник животных, когда возник вопрос в отношении того, кто будет платить за вред, который наносят эти животные людям, пострадавшим от них, тут же испарился. Он тут же забыл о том, что буквально только что орал о том, что этих животных надо защищать. Более того, когда одна из этих собак напала на его собственную жену, он бежал впереди всей толпы с палкой, чтобы забить эту тварь, посмевшую покуситься на его жену. Вот же загадка. А где ты был раньше, когда эти же собаки на других людей нападали? Тогда он даже слушать никого не хотел. Кричал о том, что это бедные и несчастные животные. А вот когда это все коснулось его самого, он вдруг забыл, что являлся зеленым и убежденным защитником животных. Я не против того, что люди должны отвечать за тех животных, которых приручили. В том же цивилизованном европейском мире, человек на улицу собаку не выгоняет. Если у него возникли, например, какие-то проблемы со здоровьем, или какое-то недопонимание с собакой, бывает и такое, то он отдает это животное в специальный приют. Но не просто так его отдает. Он делает определенный финансовый взнос, чтобы эту собаку кормили и ухаживали за ней, пока не найдется новый более достойный хозяин. Но на улицу собаку никто не выгоняет, не выбрасывает куда-нибудь, только потому что дети наигрались. Им уже хочется чего-нибудь нового, а никак не ту собаку, которая им уже надоел, потому что за ней надо ухаживать, выгуливать, делать прививки и тому подобное. Я это говорю по той причине, что сам какое-то время жил рядом с людьми, так называемыми любителями животных. Так вот, скажу сразу, это были действительно любители животных. Если они подобрали какого-то котенка, то этот котенок жил в семье до самой своей смерти. Если они брали к себе какую-то собаку, то ухаживали за ней, и даже когда куда-то уезжали, находили ей приют, чтобы потом вернуться и забрать ее. Никогда ни одного животного я не видел, которое они бы взяли, а потом куда-нибудь вывезли его только потому, что им оно надоело. Даже если это было старое животное, у них никогда не возникло мысли о том, чтобы ту же старую собаку или старого кота отвезти в ветеринарную клинику и усыпить. Вы бы видели, как их дети плакали, когда хоронили этого самого кота после его смерти. Душераздирающее зрелище. Вот это я понимаю. Вот это любители животных. Вот если бы мне предъявил претензию такой вот человек, то я бы к нему, может быть, бы прислушивался. Но таких людей мало. К тому же, такие люди свои слова всегда подтверждают делом. Знаете, почему я это говорю? Потому что эта же самая семья в свободное время ходила в благотворительный приют для бродячих животных, куда собирали всех, кого находили по дороге, старались там помогать, и тратили туда даже какие-то деньги. Честно говоря, вот это я понимаю, люди совмещают слова с делом. Вы тут же спросите у меня о том, а чего я так вдруг рухнул в пучину воспоминаний. Так тут все просто. Я сейчас намеревался предусмотреть возможность столкновения с аграфами, которые считаются чуть ли не элитой этого мира. Поэтому я старался заранее воспринимать происходящее определенным образом. Я видел то, что в мире Содружества все происходит точно так же. Например, когда я делал найм техников, ко мне пришел один разумный, который хотел наняться в мою корпорацию. У него стояла нейросеть третьего поколения, а также и базы знаний были соответствующие. Естественно, что я ему озвучил тот факт, что в моей корпорации все растут и развиваются только по той причине, что я даю им такую возможность. В первую очередь я хотел попытаться увидеть его реакцию на мои слова, как он отреагирует, что запросит сразу. Импланты, нейросети, базы знаний. В данном случае вся штука была в том, что все это взаимосвязано. Взяв что-то одно, тебе придется брать полный комплект, и придется начинать именно с нейросети с имплантами. Однако этот разумный на меня удивленно посмотрел, а потом чуть ли не с радостью заявил о том, что сразу возьмет все это деньгами. Естественно, что я не понял смысла такого ответа, и задал ему вопрос о том, почему он захотел взять деньгами. Ведь в данном случае я предоставляю такие вещи фактически по их стоимости в корпорации нейросеть, там тоже была определенная наценка, плюс операция и тому подобное. К тому же, он все это получит без каких-либо сложностей в идеальном подборе, так почему ему понадобились деньги? На что этот разумный, совершенно не задумываясь, что мне сказал о том, что он даже не поддает сомнению этот факт, заявил мне о том, что я же дарю ему все это, а ему лично это все не нужно, потому что он вполне доволен имеющимися у него возможностями. Я, честно говоря, после случившегося, несколько минут пытался прийти в себя. Это же какую наглость надо было иметь, чтобы вообще такое в голову пришло. Я ему тут же указал на объявление, которое было расположено на бирже наемников. Согласно этому объявлению, я принимаю к себе на работу только тех, у кого есть оборудование 4-го, 5-го поколений, или же тех, кто согласен за счет корпорации учиться и развиваться до нужного мне уровня. Видели бы вы его удивленные глаза, он просто не понимал того, о чем идет речь. Он такой весь великолепный специалист, себя полностью устраивает. В чем же дело? А когда я ему снова указал на оборудование и спросил о том, есть ли у него в наличии оборудование четвертого, пятого поколения, в данном случае оборудованием у наемников называются и собственные установленные импланты, а также разученные базы знаний. Естественно, что ничего подобного у него не было. Я указал тогда уже пальцем на вторую строчку, в которой говорилось о том, что он согласен учиться и развиваться до нужного мне уровня. То есть это пятое, шестое поколение технологии и оборудования. А зачем мне это нужно? Удивленно пожал плечами этот техник, так видимо и не понимая того, на что я ему показываю. Это же такие деньги, я лучше их на себя потрачу. Я вот, люблю ходить в развлекательный центр. Дальше я его слушать не стал, и попросил просто покинуть кабинет. Он был очень удивлен. Как же так, что меня не устроило? Он даже потребовал у меня объяснений по поводу того, почему я отказываюсь его нанять. После случившегося, я был вынужден запросить у него медицинскую карту, а также и справку на психическое состояние его мозга и разума. Так как я делал найм, то и имел право внести такие коррективы. Опытные наемники приходили на найм со всеми необходимыми идентификаторами и документами. В случае нужды, если у нового потенциального хозяина возникла такая блажь, они могли ему рассказать буквально все про свою родословную на 5-6 колен в прошлое, я имею в виду в могилу. Этот же разумный растерялся, так как он был сильно удивлен. Почему он должен мне что-то показывать и доказывать? Пришлось с ним распрощаться. А в его анкете я сделал на бирже наемников короткую приписку, рекомендацию, что ему надо пройти психологическое освидетельствование. Ты видишь перед собой объявление, в нем все четко написано. Тебе дают шанс расти и развиваться. Да, придется работать. Ну, извините. Так этот идиот думает, что я ему собираюсь все это подарить. Что за глупость? Так что и в Содружестве, и в мире Земли, в последнее время мыслительные процессы начал очень сильно затормаживаться. Я имею в виду отношение людей ко всему происходящему. Наглость, жадность и почему-то ничем не прикрытая глупость буквально переходили все границы. Ну, есть у тебя немного денег, так используй их с пользой. Так нет же, вот у меня есть деньги, а значит мне все можно. А вы знаете, к чему это может привести? Как я уже говорил в прошлый раз, такие фокусы могут привести к безнаказанности и беззаконию. И тогда будет только один закон. Закон более богатого. Продажность тех же самых органов защиты и охраны не приведет к пользе для государства. Где это видано? Женщина вернула мужику кошелек, а тот подал на нее в суд и посадил в тюрьму. А доказать то, что она хотя бы открывала тот кошелек, чтобы увидеть деньги, лежащие там, он не додумался. Какой-то известный богач сбил 3 человек насмерть, а дело закрыли за недостатком улик. Вы считаете это нормальным? Вот поэтому мне было проще прижиться в мире Содружества. Здесь было все то же самое. Точно так же, имея деньги и связи, ты мог делать многие дела. Да, здесь была автоматизация судебного процесса. Ну, давайте начнем с того факта, что даже эту самую автоматизацию судебного процесса контролировали специальным образом запрограммированные искусственные интеллекты. Кто-то же их программировал, кто-то за ними следил. Так что, надо ли вам объяснять, что в случае необходимости можно было найти того, кто программировал эти искусственные интеллекты, и случайно уговорить его изменить кое-что в свою пользу? Конечно, такой нюанс будет стоить невероятно дорого, но никто не спорит. Такие вещи имеют отношение к глобальным происшествиям, так что тут тоже ничего не поделаешь. Сейчас же я готовил свой корабль к выходу из гиперпространства в другой звездной системе, где Кондор может оказаться в одиночестве. Вообще-то так и должно было быть по моему замыслу. Так что, сейчас я в первую очередь думал об этом. Попутно я наблюдал за поведением той самой Агровки, которую запер на гауптвахте, пока возился с ее крейсером, разведчиком. Когда мне удалось взломать и перепрограммировать его искусственный интеллект, что было гораздо сложнее, чем борьба с таким же искусственным интеллектом на крейсере, курьере, я узнал о том, что она мне действительно не врала. Эта красотка говорила правду. Она действительно была отправлена на территорию фронтира и неизведанных регионов для того, чтобы собрать информацию о перемещениях астероидов, ульев-архов. И во время своей охоты слишком увлеклась, работая фактически на максимальной дальности своего гипердвигателя, в результате чего осталась без топлива. Размышляя над этой ситуацией, я был удивлен. А знаете, чем? Я, конечно, прекрасно понимаю то, что даже такому кораблю нужен грузовой отсек. Мало ли что он найдет по пути, что нельзя будет оставлять на месте. Но ты отправляешься сейчас в такое опасное путешествие, кто мешал ей взять, к примеру, те же самые надувные цистерны, в которые можно было накачать топливо для двигателя и расположить их в грузовом отсеке. Ты же таким образом почти в два раза могла увеличить дальность действия своего крейсера, разведчика. Так нет же, баки заполнены, все, вперед. А знаете, в чем секрет? Когда я проверял данные искусственного интеллекта этого корабля в отношении заправки его баков топливом, то немножко удивился. Дело в том, что топливные баки не были заполнены на все 100%. По технике безопасности, по какой-то причине для меня непонятной, баки таких кораблей у аграфов наполняются на 98%, а сама пилот не проследила за заправкой корабля. И по сути, когда она уже разворачивала корабль, ей уже бы не хватило топлива на возвращение. Вы каверзу сложившейся ситуации понимаете? Инженер действовал по инструкции. Пилот ему приказала залить топливом баки под завязку, он и залил. Но сделал это так, как он понимает, а не так, как это понимает пилот. Ведь пилот действует согласно данным, которые у него есть. Его корабль может пройти определенную дальность хода в гиперпространстве, которую испытывали, как ни странно, именно с полными топливными баками, с полными на 100%. Я бы на месте этой красотки, если и намеревался так, как она, рисковать, то дополнительно к залитым под самую горловину бакам, добавил бы еще надувные цистерны в грузовом отсеке, и таким образом получил бы возможность маневра. Самое интересное было в том, что моя мысль с залитыми по горловину баками топлива сразу принесла свой результат. Когда я предложил искусственному интеллекту рассчитать дальность хода такого корабля, то оказалось, что он бы прошел на 10% дальше в гиперпространстве, чем прошел бы с полными баками. Вы себе общее количество топлива, которое добавляется в таком случае, подсчитали. 10% объема баков уходит на каналы топлива, которые можно назвать горловинами. Я был немножко шокирован, когда об этом узнал. Оказывается, я не знаю, какой идиот это придумал, но проблема была в том, что на боевых станциях или военных базах империи Аграф не желали делать таких выдвижных консолей с шлангами для топлива. Они были короткими, то есть люк, ведущий в горловину бака, находился на внешней стороне. Да, там была броневая плита, которая поднималась, но проблема была в том, что труба, которая была той самой горловиной, не была прямой. Она была достаточно длинной и изогнутой, в результате чего могла вместить в себя очень много топлива. Я был просто шокирован этим открытием. У меня на борту Кондора такого не было. У меня топливозаправщик фактически залетал в ангар, где ему давали шлангу, и мощные насосы перегоняли это топливо. Я набивал топливные баки до упора, и даже в одном из ангаров у меня стоял гибкий резервуар, который позволял накачивать в него жидкость топлива, а потом спускать, уменьшая его размер. Сейчас этот резервуар уже опустел, но баки у меня были более-менее полными, чего нельзя было сказать про военных. У них уже возникали мысли о том, что пора возвращаться, ввиду того, что в составе эскадры не было специализированного корабля, который должен был бы добывать по пути топливо из атмосферы газовых гигантов. Поэтому запас хода у нас был ограничен, но я, благодаря своей идее, сумел все же увеличить запас хода Кондора. Почему же она так не сделала? Все просто. Это не тот вопрос, который решает пилот корабля, разведчика. Этот вопрос решают инженеры и техники. А пилот просто сказал, что ему надо по максимуму заправиться топливом. Ну, его и заправили, как положено по нормативам военной базы. Вот вам и сюрприз. По сути, такой разведчик не должен был вообще вернуться на базу. Это разве правильное решение вопроса? Создается впечатление, что эти инженеры, которые работали с ее кораблем, в первую очередь думали только о себе. Но сейчас не это было мне важно. Пока я изучал возможности ее корабля, разведчика, эта красотка, аграфка, задумчиво сидела в каюте на гауптвахте и размышляла о смысле жизни. Я же не пытался вмешиваться в ее размышления. Я уже примерно знал, что буду с ней делать. Когда мы доберемся до обитаемых миров, я дам ей возможность вернуться домой. Я же не зверь, я получил данные, что она не хотела вредить ни мне, ни Федерации, ни Ви. так пусть летит куда-нибудь, пока же она будет у меня на борту. К тому же, кто знает, как повернется дальше судьба, вдруг ее крейсер мне еще пригодится, не знаю, посмотрим. Сейчас же мы шли к новой звездной системе, где я собирался испытать свои модифицированные снаряды, и там я должен быть первым. Бой. Сражение шло полным ходом, и в командном модуле мобильной базы Республики Хагдан офицеры старательно потели над данными, которые получали с сенсорного комплекса, позволявшего им в данный момент четко оценивать ситуацию происходящего вокруг их довольно крупного корабля, в то время, когда фактически их довольно мощное судно оказалось в окружении кораблей противника. Даже на тактической карте было видно, что перевес красных символов, обозначающих объекты противника, весьма значительный в отличие от количества зеленых объектов, которые обозначали союзников. Но выбора не было, необходимо было сражаться, иначе ничем хорошим это все не закончится. Вот только где все остальные корабли объединенной группы, ведь с ними и тут должна быть еще одна мобильная база Федерации Неви. Радостные вопли офицеров привлекли внимание адмирала Сарни Старун, который, повернувшись на крики, мог только покачать головой. Один из астероидов, Ульев, размером в 10 километров, который вдруг замерев на месте начал разворачиваться. Видимо для того, чтобы атаковать довольно крупный корабль, неожиданно вошедший фактически со спины. И этот разворачивающийся астероид, Ульев, вдруг словно обо что-то споткнулся, и медленно продолжая двигаться по инерции начал разваливаться. Вывод напрашивался однозначный. Это точно тот корабль умудрился каким-то образом расколоть вдребезги астероид Ули, начавший движение в его сторону. Адмиралу оставалось только удивленно покачивать головой. Ведь корабль, который только что вошел в систему, сам себя позиционировал как инженерное судно. Вопросов у старого адмирала Республики Хагдан было слишком много. А вот ответов не было. Да и откуда они возьмутся, если он даже знать не знает, кто этот наемник, который вдруг ни с того ни с сего так своевременно объявился. Звено 13, обходите слева. Звено 25, оттянись назад. Ваши ракеты бесполезны на такой дистанции. Зацепите своих. Звено 24, прикройте тяжелых. Команды на мостике флагмана эскадры сыпались словно горох, вот только пользы особой от них не было. Проблема была в том, что в этом сражении в первую очередь происходило столкновение интересов и технологий. Архи ворвались в эту звездную систему, словно всегда были здесь хозяевами. Экспедиционная эскадра флота Республики еще не успела развернуться, чтобы встретить такого противника, который тут же бросился в атаку. Проблема была в том, что в прошлом сражении мобильная база Федерации Неви получила повреждения, и сейчас войска Республики Хагдан оказались практически в одиночестве против довольно многочисленного врага. Конечно, кто-нибудь мог бы заявить о том, что они должны были подождать, пока мобильная база Федерации закончит свой ремонт, но кто же будет учитывать такой факт, когда есть боевые корабли Республики и лучшие бойцы Ордена Воссоединения? Вот только надежда на один только мощный флот Республики Хагдан оказалась пустышкой. Корабли архов, с которыми они столкнулись, действовали примерно по тому же принципу. Вот только их было гораздо больше. Как результат, корабли Республики несли большие потери. Хуже всего было то, что москитные группы жуков, стараясь обездвижить противника, не уничтожали корабли. Что они намеревались с ними сделать, сейчас было непонятно. Корабли архов приближались все ближе и ближе к Ксарн. Именно так именовалась мобильная база этого государства, которой руководил адмирал Сарни Старун. Несколько малых кораблей жуков сунули как можно ближе к этому пирамидальному гиганту, уже были повреждены. Фактически их сожгло от мощных плазменных орудий, которые не церемонились и наносили свой удар. Эти угольки, которые остались медленно дрейфовать в пространстве, теперь уже никому вреда не нанесут. Вот только приближающиеся астероиды Ульи четко давали понять, что все происходящее является всего лишь началом. Один из астероидов, Ульев, подошедший слишком близко, получил несколько мощнейших ударов плазмой, которая при соприкосновении с броней этих кораблей также оставляла после себя огромные воронки и дыры. Хотя адмирал и сам понимал то, что если астероиды, Ульи подойдут хотя бы двумя, тремя, то они с первого же залпа не оставят шансов людям, находящимся на борту мобильной базы Республики. Пока эти астероиды, Ульи, подходили по одному к своему противнику, у них был шанс с ними справиться. Правда, очень призрачный. А так как дальше на фоне темноты пространства темнели медленно приближающиеся гиганты, один размером в 15 километров, а второй в 20, то можно было понять, что их сверхбольшие плазменные орудия просто снесут силовое поле мобильной базы. Большая часть кораблей эскадры уже находилась фактически в том состоянии, в котором пользы от них не может быть никакой, разве что для архов в качестве пищи, и не более того. И сейчас адмирал Сарни Старун, находившийся на данный момент в тактическом зале, мог только ругаться. Лучше бы он подождал, пока мобильная база Федерации Ниви будет отремонтирована. Он же решил, что в данной ситуации все это не критично.